Шановні слухачі, у ефірі Радіо Театр Плюс. Пропонуємо вашій увазі спектакль «Скупи» поводля п'єси французького драматурга Мольєра. Дієчасові виконавці: Гарпагон – народний артист СССР Глеб Глебов, Мариана – артистка Бірута Дакальська, Кліант – народний артист Білорусі Іван Шатіла, Лефлеш – заслужений артист Білорусі Борис Ямпольський, Еліза – народний артистка Білорусі Зінаїда Броварська, Свеця Фразіна – народна артистка СССР Лідія Ржецька. У останніх ролях зайняті заслужені артисти Білорусі Едуард Шапко, Павел Пекур, Олексій Барановський і інші артисти Національного академічного театру Мяянки Купали. Ведуча – заслужена артистка Республіки Білорусь Лілія Стасєвіч. Запис 1953 года. Отбывается у Парижа у доме Гарпагона. Дочка Гарпагона и Лиза с неким смутком на твары проходит про вестибюль. Следом за ею, озираючись вокруг, иде Валер, слуга Гарпагона, молодый и пригожий хлопец. Але что ж это такое? Милая Лиза, я в захоплении, а вы вздыхаете. Уж ты не раскаиваетесь вы в том, что уступили моим просьбам? И дали слово. Мне нема в чем раскаиваться, Валер. Усё это занадто приемно. И у меня не хапило б силы отмовиться от усяго гэтых. Але, коли уже казать правду, я тревожуся об тым, что остыне ваше сердце, что вы охолодеете до меня. Як это часто бывает, коли уже занадто палка и доверливо кахаю. Вот что ж ужасно. Подозревайте меня во всем, Элиза, але только не в том, как я мог зрадить вам. Я кахаю вас и буду кахать до самой смерти. О, так. Так, Валер, я не лечу вас здольным ошукать меня. Я веру, что вы меня саправды кахаете и ни в чем не хочу сумневаться. Але что скажуть? Вот с чего я боюсь и чему мне так сумно. Что ж скажут? О, не, я б ничего не боялась, коли б усе вас ведали так, як я вас ведаю. Мне гэтага досыть. Мое оправдание у тым, что вы для меня зрабили и за что я повинна быть вам заўсёды удячной. О, я николи не забуду, як дзеля мяне вы засталіся тут, і каб не разлучацца са мной, наняліся ў паслугі да майго бацькі. Ніколі я гэтага не забуду, інакш бы я не дала вам свайго слова. Але для іншых гэтага, можа быць, мала. Ці зразумеюць яны мяне? Як толькі мне ўдасца, на што я спадзяюся, знайсці бацьку і маці, так ты нам лёгка будзе. Я з нецярплівасцю чакаю вестак. И коли они спознятся, я отправлюся за ими сам. О, Валер, не покидайте меня, прошу вас. Старайтесь сподобаться батьку, только это и потребно. Я и так стараюсь. Вам ведомо, на какие выдумки я мусил пуститься, как попасть до его на послуги? На какие хитрости мне доводится идти, как набыть его доверие? О, добро было б, коли б вы с братом подушились, с Кляндом. На слугу покладаться небезпечно. Раптом подумают выдать нас. Да вось, далечий ваш брат. Я иду. Валер выходит. У покой зашел Кліант. Элиза, ты одна? Одна. Слухай, Элиза, я повинен открыть тебе одну тайну. Тайну? Слухаю. Что ж ты мне скажешь, Кліант? Шмат чего скажу. Шмат что в одном слове. Я закаханый. Закаханы ў маладую дзяўчыну, якая недавно появилась у наших краях. Николі яшчэ природа не стварала нічога падобнага. Зовуць яе Марыаннай. Марыанна? Жыве яна з хворай маткай. Гэта сама пекната, сама тышчотнасць, сама дабрата, сама чыстата, сама... Ах, калі б ты ўбачыла яе, Эліза. Уяві сабе і зразумей, якое маё адчуванне, што я праз скупасць бацькі прымушаны адмовіцца ад гэтай радасці і нічым, нічым не магу дасведчыць сваё каханне. Так, так, з кожным днём усё больш і больш адчуваеш, як цяжка без маці, і як... Я чую голас бацькі. Пойдзем пагаворым і прадпрымем што-небудзь больш рашучае. Хадзім! Яны пайшлі. У пакой убегае слуга клянта Лефлеш, за ім з кім у руцэ гоніцца стары гарпагон. Зараз мы за завару выносце шэльма. Звоч маіх далаў шыбенік. Зроду я не бачыў нічого больш злючага, чым гэты стары. І я грэшны чалавек думаю, што ім чорт сядзіць. Што ты там мармычыш, а? За што вы мне гоніце? Не гоніш, і пытаецца. Вон, пакуль я тебе не збіў. А што я вам зрабіў? Я хачу, каб ты выносіўся адсюль во што. Ваш сын, пане, загадаў мне пачакаць його. Ты чакай на вуліцы. На вуліцы, не ў мене ў доме. О, шпіёна, здраднік. Так і сочыць, што я раблю, дзе што дрэна лежыць, ці не можна сцягнуць што-небудзь. Ты што ў вас цягнеш, калі вы ўсё гэта пад замком трымаеце? Да яшчэ дзень і ноч вартуеце. Ты яшчэ разважаеш? Я цябе вучу разважаць. Апошні раз табе кажу. Шалон! Добра, я пайду. Лефлеш выходзіць. Ой, гэты нягоднік такі парадка мяне непакоіць. Ой, бачыць яго не магу. Так, немалы клопат хаваць у сябе шмат грошай. Ах, шчаслівы той, хто можа трымаць капітал у надзейным месцы, а ў кішэні мець толькі на неабходныя выдаткі. Але куды, куды ж іх хаваць? Жалезным скрыням я рашучым давіраю. О, гэта самае, што не ёсць прынада для злодзеяў. Якраз на жалезныя скрыні яны якраз у першую чаргу і кідаюцца. У глыбіні пакоя з'яўляюцца Эліза і Кліант. Гарпагон іх не заўважае. Аднак я не ведаю, ці добра я зрабіў, што закапаў у садзе 10 000 экю. 10 000 экю з золатам дома. О, гэта я вам скажу. Божачка, я сам сябе выказваю, я занадта захапіўся, яны, напэўна, ўсё чулі. Вы чаго? Нічога, татачка. Вы даўно тут? Толькі што выйшлі, татачка. Вы чулі, а? Што, татачка? Ды вось... Што? Ну, што я сказаў? Не. Лжэш, лжэш. Даруйте, татачка. Вы ўсё я тое чулі, ясна, ясна. А гэта я сам сабой разважаў. Што як цяжка нажываць цяпер грошы, і які шчаслівы той, у каго ёсць дома 10 000 экю. Мы баяліся падысці, каб не перашкодзіць вам, татачка. Я вельмі рады, што сказаў вам гэта. А то вы чо добра зразумелі б наадварот? Уявілі б, нібыта ж я пра сябе гавару, нібыта ў мяне ёсць 10 000 экю. Мы ў вашы справы не ўмешваемся. Ну, аднак пакінем аб гэтым, пагаворым аб іншым. Гарпагон заўважыў, што Кліант і Эліза паказваюць нешта знакамі. Мне здаецца, што яны замышляюць мяне абакрасці. Вы чаго там, а? Татачка, мы з ім спрачаемся, каму першаму гаварыць. Мы абодва хочам нешта вам сказаць. А я вам абодвам таксама хачу нешта сказаць. Мы наконт шлюбу, татачка. І я наконт шлюбу. Ах, татачка! Чаму, ах? Што тебе так напалохала слова ці самы шлюб? Шлюб можа напалохаць нас таму, што мы не ведаем, як вы на гэта глядзіце. Мы баімся, што нашы пачуцці, бадай, што не будуць у згодзе з вашым выбарам. Мей терпенне! І пакой замрашучы не мапчы. Я ведаю, што вам абодвым трэба. І вам не прыйдзе наракаць на тое, што я намераны зрабіць. Скажы, Кліант, ці бачыў ты маладую асобу? Імя яе Марыанна. Яна жыве недалёка адсюль. Бачыў, татачка. Ага. А ты? Я аб ёй чула. Як ты знаходзіш клян гэтую дзяўчыну, а? Чароўная дзяўчына. А як з выгляду, якое абыходжанне. Цудоўная, аб чым казаць? Ці ж не праўда, такая дзяўчына варта таго, каб аб ёй падумаць. О, так, татачка. Так, так. Ці ж не праўда, лепшай жонкі жадаць не трэба. Бесспрэчна не трэба. І выдатная выйдзе яе гаспадыня. О, яшчэ. І муж застанецца ёю цалкам задаволены. Цалкам. Аднак ёсць маленькая перашкода. Баюся я, што яна ўся тут. Ну, з усім яе пасагам. Ах, татачка, што значыць пасаг, калі жэнішся на такой дзяўчыне? Дарма, дарма. Лепш мы скажам гэтак. Няма пасагу. Ну, што ж зробіш? Але умеючы, можна чым іншым сябе ўзнагародзіць. Само сабой зразумела. Ну, я вельмі рады, што мы аднае думкі. Яе сціпласць і пакорлівасць зачаравалі. Чаравалі. І я вырашыў ажаніцца з ёю. Абы толькі знайшлося ў яе хоць што-небудзь на пасаг. А? Што? Вы адважыліся, кажаце, вы... Ажаніцца з Марыаннай, так-так. Хто? Вы? Вы? Ну так, я. Што гэта значыць? Мне млосна. Я павінен... Выйсці. А это нічога, ідзі на кухні, выпі халоднай вады, як мага больш. Вось яна, сучасная моладзь, нічога ў ёй нема, мокрые курыцы. Такім чынам, Эліза, пра мяне скончана. Што ж датычыцца твайго брата, то я яму вызначаю ў жонкі адну ўдаву, аб якой мне сёння раніцой гаварылі. А цябе даю за пана Ансельма. За пана Ансельма? Так, так. Гэта чалавек паважаны, разважны, сталы. Яму не больш за 50 год. Я пра яго багацце ўсім вядома. О. Як вам угодна, татачка. Але я зусім не хачу ісці замуж. Як вам угодна, мілая дачушачка, але вы павінны ісці замуж. Ах, выбачце, татачка. Ах, выбачце, дачушачка. Ну, слуга пакорная пану Ансельму, але з вашага дазволу я за яго не пайду. Я ваш пакорны слуга, але з вашага дазволу вы за яго пойдзеце. Сёння вечарам. Сёння вечарам? Сёння вечарам. О, гэтага не будзе, татачка. Это будзе, дачушачка. Кажу вам не. А кажу вам будзе, кажу вам будзе. Не, не, вам не удастся мяне да гэтага прымусіць. Не удастся тебе прымусіць. Я хутчэй заб'ю сябе, чым выйду за такого. Ты сябе не заб'еш і пойдзеш за яго. Але не, якое нахабство. Ці бачыў хто калі-небудзь, каб дачка так размаўляла з бацькам? Ці бачыў хто калі-небудзь, каб бацька так аддаваў сваю дачку замуж? Гэта такі чалавек, супраць якога нічога не скажаш. Усякі ухваліць мой выбар, хоць зараз аб заклад. Хоць зараз аб заклад, што не модны разважлівы чалавек вашага выбору не ухваліць. Не ухваліць. Не ухваліць. Не ухваліць. Не ухваліць. Валер! Валер! Іди сюды! Слухай. Скажи, хто з нас правы? Я ці яна? Вядома вы. А ці ведаеш ты, аб чым у нас ідзе гутарка? Не. Ну, але вы не можаце быць неправы. Вы сама праўда. А, да. Так, так. Так я хачу сёння вечарам аддаць яе за чалавека і багатага, і паважанага. А яна не годзіцца, кажа, што не хоча. Што ты на гэта скажаш? Што я на гэта скажу? Ну, так, так, так. Э-э. Што, што, што, што? Я скажу, што па сутнасці я вашого погляду. Нельга дапусціць, каб вы памыліліся. Але, можа быць, і ў яе ёсць якія-небудзь падставы, так што... Я, пані Ансель, ці ж гэта не жаніх? Чалавек прыстойны, далікатны, разумны, мае вялікія багацці. А пра што ніякіх дзяцей ад першого шлюбу? Ці ж гэта не скарб? Так-то яна так. Ну? Але яна можа сказаць вам, навошта так спяшацца. Трэба праверыць пачуцці. Куй жалеза пакуль гарачае. Упусціш такі выпадак. другого ж не дочакаешься. Ён же ж бярэ яе без пасагу. Без пасагу? Ось, ось, без пасагу. Ну, тады я ні слова. Ці бачыць, гэта такі пераканаўчы довад. Праўда, ваша дачка можа сказаць, што шлюб самая вялікая справа, якая толькі ёсць на свеце. Што выйсці замуж, значыць вырашыць пытанне аб шчасці ці нешчасці на ўсё жыццё. Што раней, чым зрабіць саюз да магілы, трэба добра падумаць. Без пасагу. Вы правы, гэта вырашае ўсё, справа скончана. Хоць і зноў-такі, ці мала ёсць бацькоў, для якіх шчасце іх дачок даражэй за грошы, якія нізавошта не захацелі б афяроўваць гэтым шчасцем за ўласнай карысць. Без пасагу. Праўда, праўда, маўчу, без пасагу, гэтым усё сказаны. Ой, здаецца, сабака брэша. Ці не падбіраецца там да маіх грошай? Не выходь, я зараз вернуся. Што гэта? Што гэта за жарты, Валер? Гэта для таго, каб не злаваць яго і дамагчыся, чаго трэба. Супярэчыць яму, значыць, усё сапсаваць. Але гэты шлюб, Валер. Падумаем, як бы яго разладзіць. Думаць ўжо позна. Ці шмат часу да вечара? Прыкіньце, хворы. Я прыкінуся, а доктар мяне выдасць. Што я не разумею, дактары? Прыкіньцеся смела. Якую хочаце хваробу выдумайце. Яны ўсяму павераць і на ўсё знойдуць прычыны. Гарпагон вярнуўся. Валер робіць выгляд, быццам не заўважае яго. Нічога, нічога страшнага. Так, дачка павінна слухацца бацьку. Выбіраць жаніхоў не яе справа. А калі яшчэ без пасагу, дык тут ужо і разважаць няма чаго. Бяры, што даюць. Ай-яй-яй-яй, добра сказана. Даруйце, пане, што я крыху пагарачыўся і дазволіў сабе гаварыць такім чынам. Ты што ты? Я ў захапленні і даю табе над ёй поўную ўладу. Так, так, так, цяпер ужо не выкруцішся. Тую ўладу, якая над табой дадзена мне, я перадаю яму і патрабую, каб ты з-пад яго волі не смела выходзіць. Так, грошы важней за ўсё на свеце. І вы павінны дзякаваць Бога за тое, што ў вас такі бацька. Ён ведае жыццё. Вась, вась. Калі прапануюць браць дзяўчыну без пасагу, наперад заглядваць няма чаго. Без пасагу. Без пасагу. Гэта ўсё. Ўсё. Прыгожасць, маладосць, так. Паходжанне, добрасумленнасць, так. І шчасце. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Добрый хлопец, што ні слова, то золата. Шчаслівый той, у каго такі слуга. Гарпагон рыхтуецца прыняць сёння сваю нявесту. Разам з Валерам і кухарам Жакам ён вырашае, як лепш гэта зрабіць. А ну-ка, пане Жак, калі ласка, сюды. Фурманам, пане, альбо кухарам, я ж у вас і тое, і другое. І тым, і другім. А кім спачатку? Спачатку кухарам. Адну хвілінчку. Што загадаеце? Мне даводзіцца, пане Жак, наладзіць сёння вечэру. Цуда вялікае! Я хачу ведаць, ці добра ты яе прыгатуеш? За добрыя грошы добра прыгатую. Каб ты прапаў. Грошы. Толькі чуеш ад іх усё грошы, грошы, грошы. Усё пра грошы. Ні кроку без грошай. Турнейшага адказу я ніколі не чуў. Ну што за дзіва прыгатаваць добрую вечэру за добрыя грошы? З гэткай мудрасцю кожны дурань справіцца. Не, калі ты ўжо майстар сваёй справы, дык згатуй добрую вечэру, ды за малыя грошы. Вау-вау. Добрую вечэру за малыя грошы. Калі ласка, пане эканом, пакажыце нам, як гэта так. Прыміце на сябе ўжо і мае абавязкі. Вы і так тут усё да сваіх рук прыбралі. На-на-на-на-на, маўчыць. Да нам спотребится. На кольки персон? Персон будет человек 8 альбо 10. Аль готовать треба не больше, як на 6. Где сытый 6, там сытый 10. Зразумело. Да. Так потребное, значит, 10 страв. Суп холодное. Иди ты до черта, я не собираюсь у весь город кормить. Так мясное. Тиран! Ты же всю мою маемость сожрешь. Мучное. Ты что у самой речи? Да дурение у всех накормить хочешь? Почитай лепш правила здоровья, да попытай докторов. Чи есть что больше шкодное, чем наесться не умер? Так, так, так, так. Есть навод старожитное выказывание. Выказывание какое? Мы для того едим, как жить, а не для того живем, как есть. Ай-яй-яй. Ай да выказывание. Подойди, я тебе поцелую за это. А зроду ничего не чув разумнейшего. Мы для того живем, каб есть. Не, есть и для того едим, каб... Не, почекай. Едим, есть и для... А, нечто не так. Як это ты сказал? Ну, мы для того едим, каб жить, а не для того живем, каб есть. Ай-яй-яй-яй. Який это великий человек сказал. Запамятал уже я. Напомни мне записать эти слова. Я загадаю их золотыми литерами выразить у зале над камином. Обовязково. Да. А на конт вашей вечеры дозвольте мне дать распоряжение. Так, так. Я все налажу у лепшем выгляде. Ой-ой. Треба нечто такое, чего много не з'яси, и от чего одразу тяжко робится. Например, о, бобы. Так, и запеканку с каштанами. Доверьте уже мне. Да. Гарпагон и Валер выходят. Нечакана увайшла Фразина. Я наведе за руку молодую, пригожую девчину. Гэта Марианна. Иди, иди, иди, иди, не бойся, не бойся, не бойся. А, ти не ведом вам, пане Жак? Что? Дома ваш пан. Дома, дома. Мне это занадто добро ведомо. Так скажите ему, коли ласка, что мы тут. Добро. Ах, Фразина, якое дивное у меня чуванне. Я так боюсь того, что меня чакает. Из чего? А что ж тут такого? И ты еще пытаешься. Уяви ты себе на моем месте. Ой, я все ровно, як на кару иду. Я добро ведаю, что от такой кары, как Гарпагон, померьте вам не надто приемно. Что и казать, относно кахания тут уже кепское. И связываться с таким мужем, осолода невеликая. Олег, это ненадолго, дайте веры. Жить ему засталось и немного. Тады выбирайте любого, и он за все узнагородить вас. Бог с тобой, Фразина! Думать об счастье и жадать, альбо чакать чужой смерти? Что ты? Ну что ты? И коли еще он помре? Ах, вот что! Так вы с тем за его и выходите, каб худшее удавить. Об этом варто и в контракте отзначить. Неохотненький он будет, коли просто 3 месяца не помре. Ах, вот и он уласной особой. Ой, Фразина, якое страшидло! Не гневайтесь на меня, моя красуня, что я приймаю вас у окулярах. Я ведаю, что ваша пригожесть сама б'е у вочи, и нельга не бачить. Але на зоры мы глядим у повеличальное шкло. А я стверджаю и засвечиваю, что вы зорка. Да. Да якая зорка? У целым свете зорок зорка найпригожейшая. Зорка, зорочка. Найпригожейшая. Фразина, а? Яна ж мовчить. Mm-hmm. Яна, здається, зусім не рада, що бачить мене. Яна ще не освоїлася. До того ж, дівчата соромиться одразу показувати, що у них на серці. Это правда, правда. А ось, милые дитя, дозвольте вас познайомить з моєю дочкою. Ось бачите, яка вона у мене великая. А? Погана трава у рост іде. Прикрий чоловік. Что наша красуня говорит? И что она от вас у захопления. Занадто много гонору, чаровная моя. Якая малпа. Я вам невыказно удячный за ваш лестный обо мне погляд. Нема сил стерпеть. А вот это мой сын. О, Фразина! Что такое? Якое споткание! Тоже это он, об ним я тебе говорила. Вось дык выпадок. Вы здивлены, бачите, что у меня такие великие дети, але я хутко их ободвых позбавлюся. По правде кажучи, я не чекал ничего подобного. И тата вельми здивил меня, коли обвестил об своим намеры. Я могу сказать то же самое. Это нечаканное спотканье здивило меня не меньше, чем вас. Я зусім не была подрихтована до его. Само собой зразумела, пан, что лепшего выбору тата не мог зробить. Бачить вас – великое для меня счастье. Але я не буду заполнять, что эти выборы меня радуют. И я лечу своим обовязком заявить вам, что коли б моя воля, не было б этого шлюбу николь. Выскочил, наговорив приемных слов. Я вам откажу по-вашему. Як вы не хотели б назвать меня мачехой, зразумела, я б не хотела назвать вас своим пасынком. Але даю вам слово, что коли б моя воля, я б николи не стала засмучать вас гэтым шлюбом. Вы уже занадто ласкавы до его. Але с часом он поразумнее и не то я буду казать. Нет, тата, я завсёды буду казать одно и то же самое и настоиваю на этом. Негодник, он еще подбавляя. Ти не можно об чем-нибудь иншим? Добро, об иншим? Так об иншим. Дозвольте мне, панна, заменить тату и выказать вам, что в житті я не сустракал ничего прыгажейшего от вас, что нема для меня вышейшего счастья, як подобаться вам. И что называться вашим мужем, таки гонор, такая осолода. Так, панна, володать вами заповедная мара моя, вершиня моей гордости. Усім бы я аферовал для такой перемоги, ни перед чим бы я не спынился. Легче, легче, легче, брать, не захопляйся. Это я за вас, таточка. Да мне самого, дякую Богу, язык есть, и поверных мне не треба. Даруйте, даруйте, моя красуня, что я забылся почастовать вас чем-нибудь. Я уже об этом поклопотился, таточка. Вообще, зараз повинны принести мандарины, апельсины, цукерки, шоколад. Я загадал от вашего имя. Валер! Он с глузду съехал. А покой что, таточка, я провожу панну Марианну в сад. И туды загадаю подать апельсины, мандарины, цукерки, шоколад. Усе апрача Гарпагон и Валера выходить. Валер, Валер, глянь, что там. Не давай усяго есть. Прошу тебя, отошли назад. Будет зроблено. Ну, сынок, разорить ты меня надумал. Почакай же ж. У саде, коли старого фонтана, Фразина сутешая Марианну и Клеанта. Бедные вы мои детки, ну чему вы мне ранен не сказали? Я бы все перекрутила инакш. Не на гора вам, а на радость. Да что там, таки уже мой лёс. На что вы отваживаете, милая Марианна? Ах, ты мне на что-нибудь отваживаться. При моей залежности я могу только марить. Фразина, голубочка, Фразина, да поможи ты нам. И, да я всей душой готова. По природе я надто жалостливая, и сердце у меня некаменное. Вот что б нам только зробить. Добро подумай. Ой, тяжко это. Матулю вашу, думаю, можно будет уговорить. Ти батька, ти сын ее все равно. Вот беда уся у тым, что у гэтый батька... Ваш батька. Я тебе разумею. Я хочу сказать, что коли ему отмовить, он разловавшийся и супроть вашего шлюбу почне упираться. Хм. А ти не лепш будет зарабить так, каб он сам отмовился. А для этого треба Марианна, каб вы яму перасталі падабацца. Гэта добра. Сама ведаю, што добра. Але як бы тут, якую б такую чартаўшчыну прыдумаць? Пачакайце. Каб нам знайсці жанчыну, ды паспрытнейшую, прыбраць яе, і хай бы яна даму шляхетную разыграла, маркізу якую-небудзь альбо вікантэсу з Ніжняй Брытаніі ці што. Я б ужо здолела ўпэўніць вашага бацьку, што яна надта багатая, 100 000 IQ капіталу мае, не лічучы дамоў, без памяці ў яго закахана, жадае выйсці за яго замуж і ўсю сваю маёмасць гатова яму па шлюбнаму контракту адпісаць. Будьце ўпэўнены, ён міма ўшэй гэтага не прапусціць. Любіць ён вас, любіць, што і казаць, але грошыкі любіць крышачку больш. А калі ён пападзецца на гэту вудачку, дык нам і гора мала. Хай ён разблытваецца са сваёй маркізай, як ведае. Выдатна прыдумана. Я гэта здзейсню. Дарэчы, успомніла пра адну сваю прыцельку. Лепш яе і не трэба. Адудзячу ж я цябе, Фразіна, калі наша справа зладзіцца. А тым часам, мілая Марыяна, трэба ўсё ж такі дзейнічаць на вашу матулю. Я зраблю ўсё, што магу. Нічога не забуду. Нікім не заўважаны у садзе паявіўся гарпагон. Мой сын цалуе ручку ў будучай мачыхі, а будучая мачыха не надта супраціўляецца. Ці няма тут падвоху якога-небудзь? Карэта гатова, калі хочаце, можаце адпраўляцца на кірмаш. Вы не едзеце, татачка, то я праводжу іх. Не-не-не, застанься. Ім я адным добра будзе, ты ж мне патрэбен. Да Марыяна і Фразіна пайшлі. Засталіся кліант і гарпагон. Ну, мачыха, мачыхай, а як ты наогул яе знаходзіш, а? Як яе знаходжу? Ну, так, па выходжанню, па прыгожасці, па розуму. Так сабе. Толькі ўсяго? Шчыра кажучы, я ўяўляў яе не гэткаю. Абыходжанне цырымонлівае, фігура незграбная. Прыгожасць вельмі пасрэдная, і розум самы звычайны. Не думайце, татачка, што я хачу расхаладзіць вас. Ці яна, ці хто іншы будзе мне мачкай, для мяне рашуча ўсё роўна. Шкада, шкада. А мне было прыйшла ў галаву добрая думка. Гледзячы на яе, я разважыў аб сваім узросце і падумаў, што скажуць, калі я ажанюся з такой маладзенькай. І я вырашыў кінуць свой намер. А дзеля таго, што я ўжо да яе пасватаўся, ўжо звязаны з ёю словам, то і ўступіў бы яе табе, калі б на табе падабалася б. Мне? Табе. У жонкі? У жонкі, у жонкі. Паслухайце, гэта праўда, што яна мне не вельмі падабаецца. Але каб зрабіць вам прыемнасць, татачка, я адважуся жаніцца з ёй, калі хочаце. Не. Я больш разважлівы, чым ты думаеш, і прымушаць цябе зусім не збіраюся. Я сам сябе гатовы прымусіць, любячы вас. Не, дзе няма кахання, там няма і шчасця. Каханне можа з'явіцца пасля, татачка. Не здарма ж кажуць, стерпіцца ж любіцца. Не. Мужчына не павінен у такіх справах губляць розум. Могуць быць самыя сумныя вынікі. Узяць на сябе адказнасць за іх я не хачу. Ось калі б ты пачуваў да яе хоць, ну, якую б небудзь прыхільнасць у добры час, я і ажаніў бы цябе з ёю замест сябе. Ну, а калі гэтага няма, я застаюся пры сваім намеры і жанюся сам. Ну, калі так, татачка, то я не буду ўтойваць перад вамі. Ведаеце ж усю праўду. Я люблю яе з таго дня, як убачыў. Тады ж я хацеў прасіць ваша блаславенне, і толькі таму не зрабіў гэта, што даведаўся вашым намеры і пабаяўся разгневаць вас. Цудоўна, я толькі гэтага і дамагаўся. Ну, дык вось што я табе скажу, сынок мой. Ты павінен гэтае каханне забыць. Я жаніцца з той, каго я табе вызначыў. Хлоўкаю вы са мной сыгралі штуку, татачка. Дык ведайце ж і вы, калі на тое пайшло, што ад Марыяны я не адступлюся ніколі. І вам яе ні за што не ўступлю. Вы заручыліся згоду яе маці, я знайду іншыя шляхі. Як нягоднік, Ты отваживаешься быть моим соперником? Это вы мой соперник. Я ранее за вас познакомился. И батька я хиба тебе. Не обязан ты поважать меня. У этих справах, что батька, что сыну, все равно. Как они ничего этого ведать не хочет. Коли я возьму кий, так ты меня спознаешь. Дарем мне все ваши погрозы. Ты отмовишься от варианта. Ни за что на свете. Кий мне. Батька кидается на сына с кием у руце, але сын спрытно хватает батьку за руки и моцно стискает их. С дому выбегает Жак. Панок, что это такое? Что это вы вздумали? Жартуете, таточка? Я научу тебя говорить, батька. Побойтесь Бога, парень. От своего не отступлю. Это вы народного батька. Пусти меня. Это вы народного сына. Жаку удалось спынить бойку. Батька и сын разошлись у разные боки. Раз'юшаный гарпагон іде ў глыбіню сада. З-за фонтана раптам выбегае Лефлеш, трымаючы пад плашчом нейкую шкатулку. Панічук, вось добра, што я вас сустрэў. Ідзіць хутчэй за мной. Што такое? Ідзіць за мной, кажу я вам. Вам пашанцавала. Як? Вось наша шчасце. Што гэта? Тое, да чаго я ўжо давно падбіраюся. Ты што такое? Грошы вашого бацькі. Я іх украў. Як ты гэта зрабіў? Пасля даведайся. Бегчы трэба, панічок! Ён ужо крычыць! Разбойнікі! Злодзеі! Сілы небесныя! Змілуйцеся! Я загінуў! Я забіты! Зарэзалі мяне! Грошыкі мае ўкралі! Грошы! Хто гэта можа быць, а? Дзе ён? Куды ён схаваўся? І дзе мне яго знайсці? Куды мне бегчы? Куды не бегчы? Ці не там ён? Ці не тут ён? Хто гэта? Стой! Стой! Гарпагон сам сябе ловіць за руку. Аддай мае грошы, злодзюха! Аддай мой... Гэта я. Я не ведаю, дзе я, хто я і што я раблю. Ой, бедные мои грошики, другие мои милые, отобрали вас от меня, отобрали мою опору, мою утеху, мою радость. Все для меня скончено, не могу, чего мне больше робить на этом свете. Не могу я без вас жить. У очах потемнело. Дух заняло. Помираю. Помер. Поховали. А кто у вас кросит меня? Альбо скажет, где яны? Хучей до комиссара, до сержантов, до пристава, до суддяў пакатаў, по шибеніцы. Усіх до одного перавешаю, а не знайду грошей. Сам повешуся. Гарпагон прывёў у дом паліцэйскага камісара. Пані камісар, усе ўлады павінны ўмешацца ў гэтую справу. І калі не шукаюць мае грошай, я далей пайду. Неабходна зрабіць самы дакладны допыт і расследаванне. Вы кажаце, што ў шкатулцы было 10 000 экю. 10 000 экю. Нема той кары, якая была б дастатковай за такое злачынства. Каго вы падазрыце? Усіх. Увесь горад, усе ваколіцы пад варту. Паверце мне, нікога дарма трывожыць не варта. А трэба пастарацца цішком здабыць доказы. І тагды з усей строгасцю прыступіць да выяўлення пакрадзенага. Я зараз вернуся, а без меня его зарезать. осмолить ножки, покласть в горячую воду и подвесить до столи. Гарпагон кидается до Жака и хватает его за руку. Кого? Кого повесить? Моего злодея? Не, я кажу про поросе, якого прислал мне ваш эконом. Будет сготован по новому способу. Не у этом справа, негодник. Тут куда важнее, чем твое поросе. Ты мне скажи про гроши, что у меня украли. У вас украли гроши? Так, разбойник, и тебе повесить, коли ты ни от них не отдаси. Отдай гроши, послушайте. Отдай гроши, кажу. На бош-то так несправедливо нападать. Я по его обличью бачу, что это честный хлопец. И без усилякой турмы скажу вам, что треба. Так, мой друже, коли вы нам откриете злодея, вам ничего тренного не будет. И ваш господар, конечно, вас одудячит. У его сёння украли гроши. Не может быть, как вы чего-нибудь не ведали об этом. Ага, вот коли я различусь с экономом Валером. А почему задумался? Не чапайте его. И он сбирается с духом. И все скажет. Гэта честный хлопец, скажу вам. Коли хочете ведать правду, паночку, так гэта ваш эконом. Кто? Валер? Ага. Валер, якому я гэтак верил? Ён самый. Я думаю, что гэта ён вас и обокрал. А чему ты это думаешь? Чему? А. Ну, тому, что думаю, вось вам и все. А я нам необходимо иметь доказы. А ты бачил, как он боялся там камел, коли мои гроши, а? Бачу. А где были ваши гроши? У сади. Так я бачу, как он по саде бодялся. А у чем были ваши гроши? У шкатулцы. Так я у его и шкатулку бачу. А якая же она? Я зараз познаю, ти моя. Ну, такая, на кшталт шкатулки. Это уже як воится. Али вы опишите нам ее выгляд. Великая шкатулка. Да не, моя невеликая. Да не, сама по себе она невеликая. Я сказал великая, потому что у ее гроши много. А якого и на колеру? А якого колеру? Колер вот и вот крутится на языку. Ну. Что, не червоного? Не, шерого. Вот так я и хотел сказать. Червоно-шерого. Яна. Не может нема ниякого сумнения. Яна. Вот Валер иди. Не кажите, что это я его выдал. Добро, пани комиссар. Ходи сюда. Признавайся, у самым жудасным злочинстве, якого еще не бачил свет. Что вам треба, пани? Я здрадник, и ты не червонеешь от своего злочинства. Об каким злочинстве вы говорите? Об каким злочинстве я говорю, а? Быцем-то не ведаю, чем справа. Даремно будешь отпираться. Справа ясна, и мне все ведомо. Ну, коли уже вам все ведомо, пани, я не выкручиваться, не отпираться не буду. Ох, не думал, а сгадал. Я без того имел намер вам признаться. Чекал только подыходящего моменту. Але уже, коли вы сами доведались раней, дык прошу вас не зловаться и выслухать мое оправдание. Оправдание? Какое оправдание, злодюга ты паскудный? О, пане, я не заслужил такой назвы. Беспречно, я провинился перед вами. Але мою вину, воля ваша, можно даровать? Даровать? Гэтакое злодейство, гэтакое смертозабойство даровайте. Богом прошу вас, упокойтесь. Коли вы меня выслухаете, вы убачите, что зло не такое великое, як вам сдается. Зло не такое великое. Кров моя, нутро мое. Вот это ты шибеник прохлад. Ваша кров, пани, тут зусим не потерпела и не могла потерпеть. Справу легко поправить. А дай тое, что украл. Ваш гонор, пане, отрымая полное задоволение. Да не об гоноре не разговор. Гонор. Ты мне скажи, кто? Кто тебя подштурхнул на это? Ах, пане, и вы еще пытаетесь? Так, пытаюсь я. Меня подштурхнуло тое почуттё, якому все можно даровать. Каханье. Каханье? Так. Каханье до моих луидоров, негодник. Не, пане, не богатие ваше привабило мне, и не оно спокусило. Я загодя отмовляюсь от усих ваших грошей. Покиньте мне только тое, что уже есть у меня. Покинь ему тое, что я на меня украл. Какое нахабство! Вы называете это крадежом? А еще б не крадежом. Этакий скарб. Так, правда, скарб. Самый каштовный из ваших скарбов. Але отдать его мне не означает стратить. На коленях молю вас, не отбирайте у меня этого чаровного скарбу. Отдайте мне его, заробите добрую справу. Ты что, ошалел? Ведай, разбойник, что я приму отповедные меры, и закон не будет потурать несправедливости. Вы маете уладу робить, як вам угодно, и я готов усё стерпеть. Але прошу вас верить одному. Коли тут и есть чья-нибудь вина, то хиба только моя. Дочка ж ваша ни в чем не виновата. Я думаю, дивно было бы, как на тебе пособляло бы еще в этом. Але однако признавайся, неходник, куды ты ее сховал? Я? Никуда я ее не ховал. Она у вас в доме. У меня в доме? Моя милая шкатулочка у меня в доме. А скажи, ты не чапал ее? Я? Чапал? О, вы нас обоих ображаете. До этого часу я пылал до ее самым чистым, самым почтивым почутем. Пылал до моей шкатулки? Я хучей помер бы, чем образил ее навод намеками. И она занадто разумная, занадто честная для этого. Моя шкатулка занадто честная. Вся моя радость была у тым, как бачить ее и читать невинные думки у ее чаровных в очах. Чаровные в очи моей шкатулки. И он говорит об ней, як об любовнице. Мне нелегко было пермахчи ее сарамливость моим каханьем. Ты чию, чию сарамливость? Вашей дочки. И только вчера она отважилась подписать шлюбный контракт. Моя дочка? Не-не-не. Моя дочка подписала шлюбный контракт? Так, и я так сам. Пишите, пане комиссар, пишите. Выконайте. Выконайте ваш обовязок, Васпан, и передайте его суду, як злодія и спокусителя. Як злодія и спокусителя. Ни тое и ни другое. Коли вы доведаетесь, кто я. С пакунками у руках веселые приходят Элиза, Марианна и Фразина. А, поганая девчиня, негодный выродок. Так вот на что пошло мое вучение. Ты даешь ему слово без моей сгоды? Спокойно не выпущу. Кахай там кого хочешь. Ты ж проклятый негодник. На шибеннице со мной различишься. Не вам меня судить придется. А кто будет судить, ты спочатку выслухаете. Не-не-не-не. Не повесят тебе, а колесовать будут живого. Приходит пан Ансельм. Той самый Ансельм, за якого Гарпагон хоча аддаць сваю дачку Элізу. Што гэта, пані Гарпагон? Як вы ўсхваляваны? А, пані Ансельм, вы бачыце ва мне самага несчаснага чалавека на свеце. Мяне абакралі, адабралі маёмасць, адабралі гонар. Вось гэты здраднік, вось гэты тыран прокрався до меня под выглядом слуги, украл мои гроши и спокусил мою дочку. Кто думает про ваши гроши? Киньте вы глупство казать. Так, так, так, так. Яны дали один одному слово. Это же просто вас дотычется, пани Ансельм. Ваш обовязок проследовать его судовым парадком и отпомститься за зробленный вам образу. Примусом я николи не женюся. Сердце отдаденное иншему мне не треба. Але спочуваючи вам, я готов взяться за вашу справу, як за свою власную. Прошу вас, прошу вас. Пане комиссар, так. Прошу распочать супрот его належное обвиновачение и потребовать сурового покарання. За то, что я покахал вашу дочку, и за то, что мы дали один одному слово, не думаю. Особливо, коли доведуется, кто я. Чув я гэтые казки. Много теперь развелось злодеев и ошуканцев, что у мутной воде рыбку ловят и прикрывается першим трапившим именем, абы только оно было ведомо. Будьте упевнены, я занадто честный для того, как присвоивать себе чужие имены. Увесь Неаполь может засвечить мое походжение. Остерожней. Подумайте об тем, что вы хочете сказать. Перед вами человек, якому знакомы, увесь Неаполь, и якого вам не шукать. Я ничего не боюсь. Коли вам знакомы Неаполь, то повинен быть знакомый Дон Томас Дальбурчи. Конечно, знакомый. Мало кто его ведает так, как я. А мне чихать на вашего дома Томаса Бурбурча. Не перепиняйте его. Послухаем, что он скажет. Я скажу, что он мой батька. Он? Так. Киньте, придумайте что-нибудь больше удалое, а этим нас не подманите и себе не выратуете. Я вас не подманываю. И то, что кажу, могу досвечить. Як? Вы отважились свержать, что вы сын Дона Томаса Дальбурчи? Так, отваживаюсь. Нечуваная дерзкость. Дык ведайте, и хай вам будет соромно, что 16 год назад, коли не больше, человек, про якого вы говорите, загинул на море с женкой и детьми, коли утекал из Неаполя от бесчинства и преследований, гэтых же, як и иншие шляхетные семейства. Так, а лишь ведайте и вы, и хай вам будет соромно, что его 7-годовый сын разом со слугою был выратован от смерти испанским кораблем. И гэты выратованный сын, я, капитан корабля, дал мне притулок, выховал, як сына. Неузабаве я доведался, что мой батька, якого я лечил помершим, живе. Тогда я приехал сюда шукать его. И тут, дякуючи выпадку, сустрел и покахал Элизу. Каб добахчись ее руки и перехитрить батьку, я нанялся до его на послуги, а своего слугу отправил протягивать пошуки. Але чим вы досвечите нам, апрача ваших слов, что вы все это не выдумали? Доказы и следки у наявности. Капитан корабля, рубиновая печатка моего батьки, акатовый браслет, який мать надела мне на руку. Ось, глядите, и старый Педро, слуга, який выратовался разом со мною. Ах, тогда скажу и я, все это правда. Вы мой брат. Это ясно теперь. Я? Ваш брат? Так, сердце мое застукало при першем твоем слове, а матуля, якая только тебе и чакая, часто рассказывала мне об наших несчастьях. Бог и нас не попустил загинуть в часе аварии корабля, але мы променяли смерть на неволю, нас выратовали корсары. Проз 10 год, и то выпадково, мы вырвались на волю, приехали сюда и живем тут, перебиваючись с дню на день. Марьяна! Валер! Марьяна! О, Боже всемогутный, ты один усилие творить суды. Обымите меня, дети мои, и узгадуйтеся разом с вашим батьком. Таточка, так это вы? Аматоля вас оплакала. Так, так, мои милые, так, мои дорогие. Я Дон Томас Дальбурчи, якого Бог выратовал от смерти и разорения. Усе гроши были при мне. Звыш 16 год я лечил вас усім загинувшими, и нарешті, после долгих вандрований, надумал шукать счастья у новым шлюбе, у новой семьи. Под именем Ансельма я поселился тут, каб уже ніяких слядов не засталося, ніякої памяти от минулого існування. Дети мои, дети мои! Так это ваш сын? Так. Поклопотитесь заплатить мне 10 000 ЭКЮ, який он меня украл. И он у вас украл? И он самый. Кто это вам сказал? Жак. Ты сказал? Сдается, я молчу. Так, так, пан комиссар принял от него отповедные показания. И вы думаете, что я здольный на такую агитную справу? Здольный там тене, а грошики мне подавай. давай грошики. У покоя мкливо убегает клиент, тримаючи под плащом шкатулку. Успокойтесь, таточка, и никого не обвинувачивайте. Я доведался в вашей страте и пришел вам сказать, что коли вы мне дозволите жениться с Марианною, то гроши вам будут свернуты. А где яны? Не клопотитесь об них. Яны у надейной месте. Я за их отказываю. И наол все залежит от меня. Я только чекаю ваше решение. Даю вам на выбор, альбо отдать мне Марианну, альбо развитаться шкатулкой. А ничего у ее не чапали? Ничего. Мать Марианны уже обвестила, что ей все равно. Вы, альбо я, справа за вами. Вы еще не ведаете, что теперь этого мало. Бог звернул мне не только брата, а батьку так само. А что еще он скажет? Неужо я вернулся до вас, дети мои, для того, как перечить вашим жаданиям? Признайтесь, пан Гарпагон, что для молодой девчины сын завсёды ближе до сердца, чем батька. Ну, не суперешьте, берите приклад с меня и сгодитесь на одно и другое веселье. Покой я не убачу моей шкатулки, я ничего не скажу. Вы убачите ее целой и непорушенной. Ось яна. Гарпагон схопил у руки шкатулку. На пасах грошей у меня нема. У меня знойдутся, об этом не клопотитесь. Вы примаете на себе все выдатки по ободным весельям? А, так, примаю. Вы задоволены? Так, а не с умовою. Вы повинны до этих весельев сделать мне новую пару одежды. А хай так. Чекайте, панове, чекайте, не спешайтесь. Кто мне заплатит за мой запис? А на во что нам ваша писанина? Назвычайно. Не задарма ж я працевал, сподеюся. А вось возьмите жака замест платы. Можете его повесить. Господи, как после этого быть? Скажешь правду, б'ють им. Схлусишь, повесить хочешь. Вы уже ему даруете, пани Гарпагон. А заплатите комиссару. Заплачу, так и быть. Ну, детки мои, перш за все до вашей мати. А я перш за все до моей милой шкатулочки.